Остров. Июль 1985 года. Глава 23. Когда приходит Татьяна в красивом сарафане с нарисованными туканами и пляжной сумкой на плече, Мерседес как раз подметает террасу. «Ну что, идем?» — спрашивает новая подруга. «Прости», — бодро отвечает Мерседес. «Сегодня нет, я работать». Татьяна хохочет, но через миг смех резко обрывается. «Но я хочу, чтобы ты показала мне ту пещеру с русалками!» В ее голосе сквозит изумление. «Прости», — с сожалением отвечает Мерседес. «Я не может». Лариса, которая в этот момент меняет в баре в подсвечниках свечи, напевая под нос какой-то мотивчик, умолкает и прислушивается. Мерседес, понимая, что за ней внимательно следят, вновь бросается подметать. Вчера она вернулась домой поздно, и восторга это не вызвало, поэтому сегодня не может быть и речи о том, чтобы уйти. Ох, а кто-то же проводит лето, как захочет. Как же они счастливы, все эти люди. Счастливая, золотая жизнь. «Я думала, мы подруги», — говорит Татьяна с очевидной досадой. «Вообще-то мы знакомы только 2 дня». «Конечно, но мне надо убрать со столов». «Это просто смешно, у вас же должны быть люди для этого». Мерседес выпрямляется. «Мы и есть эти люди». Татьяна недовольно повышает голос. «Но это ведь ваш ресторан». «Моего папы», — отвечает Мерседес. «Вот именно», — настаивает Татьяна. Мерседес опять берется за веник. «Я бы рада. Извини». «Еще немного и затопает ногами», — думает она. «Так оно и происходит». «Но я так хочу!» — восклицает Татьяна. Мерседес пожимает плечами и думает: «Жаль, что мне не хватает английского. Я бы объяснила этой девочке, что другие живут совсем не так, как она. Впрочем, даже если бы я могла это сказать, она бы вряд ли поняла». «Значит, ты не хочешь быть моей подругой?» Мерседес опять выпрямляется и говорит: «Нет-нет, хочу, просто...» В этот момент отворяется стеклянная дверь. Лариса смотрит на девочек, скрестив на груди руки. «Мерседес?» «Прости, мам», — говорит она, возвращаясь к подметанию. «Как закончишь, иди внутрь», — говорит мать. «Я хочу, чтобы ты была у меня на виду. Можешь вытереть насухо бокалы». «Си, хала». Лариса смотрит на гостью, улыбается ей дружелюбно, но прохладно, и говорит на ломаном английском. «Привет. Мерседес сегодня работать». Татьяна выглядит разъяренной. Замирает на миг в лучах солнца, бросая сердитые взгляды, и ждет, что Ларису сразит молния. Потом отворачивается и, не сказав больше ни слова, идет обратно к яхте. В этот момент приходит Донателло с поддоном от кофеварки. Лариса на миг переключает свое внимание на нее. «Негодница!» — рявкает она. «Что это у тебя на лице?» «Помада!» — отвечает Донателло, гордо выставив подбородок. Лариса молит святого Иакова спасти ее от Сальтеронос. «Сию же минуту сотри! На тебя весь город пялится!» Донателло смотрит по сторонам. Рыболовецкие суда выходят в море на рассвете, а сейчас все сидят по домам в тени, как и подобает здравомыслящим людям в такую жару. «Но здесь никого нет!» «Не огрызайся!» — набрасывается на нее Лариса. «Иди внутрь, ради всего святого! Ты выглядишь как пута! Благодари Бога, что отец еще спит». Донателло мрачнеет лицом и скрывается в ресторане. Мэтью Мид с шаткой походкой сходит по трапу принцессы Татьяны и направляется к Редель-Пеше. Завидев его, Мерседес, в этот момент сортирующая кассовые чеки, заливается краской. Какой же он огромный! Жители острова от постоянного труда и скудного питания стали низкими и тощими, и он выглядит тут Голиафом среди иудеев. Он подходит к террасе. От короткой прогулки у него на лбу выступил пот, который он промокает платком. На нем строгая рубашка размером с 2-местную палатку. От подмышек до пояса расплылись влажные пятна. Он оглядывает столики, видит Мерседес и слегка машет ей. Она проверяет, не наблюдают ли за ней родители, и быстро машет ему в ответ. Потом опять опускает голову и возвращается к своему занятию, чувствуя, как у нее пылают щеки. Донателло, естественно, все замечает. «Смотрю, к нам пришел твой бойфренд?» Мерседес пинает ее в лодыжку. Гость наклоняет голову, чтобы не задеть навес, и переступает порог ресторана. Серджио вскидывает голову. Мит, конечно же, уже заходил к ним несколько раз. Но то, что он сейчас один, означает, что речь пойдет о чем-то более серьезном, чем камбала на гриле и жареная картошка. Серджио закидывает на плечо кухонное полотенце. Верный признак, что его охватила неуверенность, и ему срочно необходимо продемонстрировать авторитет в собственном заведении. И идет приветствовать гостя, не забыв растянуть губы в широкой хозяйской улыбке. Мэтью Мит протягивает ее отцу руку. Это что-то новенькое. Они о чем-то тихо переговариваются, и посетитель несколько раз машет рукой в ее сторону. Серджио качает головой, Мит кивает. Серджио снова отрицательно трясет головой, смотрит на дочь и хмурит брови. Донателло вдруг проявляет жгучий интерес к соседнему с ними столику. «У меня проблемы», — думает Мерседес. «Но что я сделала?» Мит произносит что-то еще, но Серджио лишь непонимающе вскидывает руки. «Но инглис, сеньор», — говорит он, — «не понимать». Мит повышает голос, в котором теперь слышатся командные нотки, в точности, как у его дочери. «Испанский? Итальяно? Франсе?» Серджио пожимает плечами. Она видит, что Мит ругается себе под нос, после чего говорит: «Ладно, я еще вернусь». Он разворачивается к яхте так же, как незадолго до этого его дочь. «На данный момент у меня к тебе вопросов больше нет, и мне нет до тебя дела». Серджио смотрит ему вслед, потом поворачивается, подходит к стулу, на котором сидит Мерседес, и говорит: «Ну?» «Что?» — нервно спрашивает она, хотя он, похоже, пребывает в довольно хорошем расположении духа. «Ну, ты определенно ему нравишься». «Это хорошо или плохо? Что он сказал?» «Не знаю, я не очень понял, о чем он говорил. Если бы это не было совершеннейшим безумием, я бы сказал, что он предложил тебя купить». Увидев на ее лице изумление, он хохочет и слегка щиплет за щеку, как священник послушную девочку в день святого Иакова. «Не волнуйся», — говорит он, — «я стребую за тебя отличную цену». Потом направляется внутрь. К Мерседес подходит Донателло, присаживается на край ее столика и с озорной улыбкой на лице покачивает длинными ногами. «А ведь так оно и есть», — говорит она. «О чем это ты?» «Он в самом деле хочет тебя купить для своей дочери. Как куклу. Ну, или щенка». «Что?» — начинает Мерседес, но в этот момент за ее спиной эхом раздается еще одно «что», только громче и злее. «Что он сказал?» — спрашивает Лариса, шагая к ним с багровым от злости лицом. «Мой английский не так уж хорош», — поспешно заявляет Донателло. «Он мог говорить что-то другое. Но Ларису на такое не купишь». «А что сказал ваш отец?» «Спросил, сколько?» С лицом полным укоризны отвечает Донателло. Она никогда не упустит возможности побесить взрослых. Лариса возмущенно ахает, швыряет на пол тряпку и решительно шагает в бар. «О, Господи!» — размышляет Мерседес. «Сейчас они поссорятся, во всем обвинят меня и больше никогда не разрешат видеться с Татьяной». Иногда ей хочется, чтобы мама была уступчивее, более похожей на остальных женщин Кастеллана. Но в таком случае все бы решали капризы отца. Голос Ларисы — крик. «Прости меня, Мерса», — говорит Донателло, скорчив гримаску. К этому прозвищу она прибегает каждый раз, когда старается быть милой. «Черт бы тебя побрал, Данита! Какая же ты все-таки засранка! Что он на самом деле сказал?» «Тот мужик? Да я серьезно, типа того, что будет платить тебе за дружбу с его дочерью». Мерседес в недоумении. Она слышит о таком впервые. Разве это не прямая противоположность дружбы? «Нет, я...» — бормочет она. «Ты...» Голос отца, он тоже кричит. В их разговоре уже звучат «путас» и «лёстиас». поэтому редкие посетители ресторана удивленно выгибают вверх свои английские брови. Донателло пожимает плечами. Как бы там ни было, он пообещал вернуться, прихватив с собой переводчика. Так что скоро мы все узнаем. Мит возвращается, когда с пляжа приходят первые туристы, жаждущие прохладительных напитков и алоэ от солнечных ожогов. На этот раз он со свитой. По одну сторону от него шагает Татьяна, по другую — личный секретарь герцога Луна Микалев. Увидев их, Серджио, до этого притаившийся внутри, выходит, незаметно приглаживая на голове волосы. На свою семью он даже не глядит. Мерседес замирает, ожидая, что с ней поздороваются, но Татьяна даже не смотрит в ее сторону. Стоит рядом с отцом и с надеждой заглядывает ему в глаза, как кошка, жаждущая рыбьих потрошков. «Ей нет до меня никакого дела», — думает Мерседес. «До меня как до человека. На моем месте могла оказаться любая другая девочка с острова, которая бы ей приглянулась». Но, несмотря на это, ее все равно охватывает легкая дрожь предвкушения. Когда мужчины торжественно пожимают друг другу руки, Серджио ведет их в прохладный полумрак ресторана, однако тут же вылетает обратно с бутылкой граппы в руке и приказывает Ларисе сделать кофе, будто она обычная официантка, а не его жена. Их ссора ни к чему не привела, и эти несколько часов они друг друга игнорировали. Лариса поджимает губки и сражается с Гаджией. Кофеварку она ненавидит и всегда ведет себя так, будто в этой шипящей литой штуковине обитает живой дракон. «Давай я отнесу», — предлагает Мерседес. «Никуда ты не пойдешь», — огрызается мать, передавая чашки ухмыляющейся Донателли. Мерседес продолжает принимать заказы, то и дело поглядывая на стеклянную дверь. «Это ужасно. И что делать? Они ведь говорят о ней». Татьяна бесцельно разгуливает по ресторану, тыча пальцем то в одно, то в другое, в то время как мужчины, склонив головы, обсуждают дела. В какой-то момент она чувствует на себе взгляд Мерседес, смотрит прямо на нее и ослепительно ей улыбается. Та отворачивается. Все это слишком странно. На террасе тихо, все продолжают вливать в себя закатные рюмки горячительного, будто сегодня самый обычный день. Через полчаса дверь открывается, и на пороге опять вырастает отец. «Мерседес!» — зовет он. «Подойди сюда, пожалуйста». В разговорах с членами семьи Серджио никогда не говорит ни спасибо, ни пожалуйста. Она снимает передник и заходит внутрь, чувствуя, как мать взглядом буравит ей спину. Там витает запах граппы и тестостерона. Троица мужчин сидит за столом с самодовольными улыбками. На заднем плане маячит Татьяна, постукивает пальцем по аквариуму с омарами, старательно напуская на себя безразличный вид. «А вот и Мерседес», — говорит Мэтью Мит. «Ригго, мистер Мит», — отвечает она. «Проходи, садись», — произносит мистер Микалев. «Я лучше постою». У нее предчувствие, что даже тот небольшой контроль над собственной жизнью, что у нее есть, скоро будет потерян, и этот маленький жест независимости утешает ее. Мужчина пожимает плечами, да пожалуйста. Они знают, у кого настоящая власть. Серджио молчит. Во всей этой истории ему отведена роль младшего партнера, но он выглядит довольным сделкой. «Давайте сразу к делу», — говорит мистер Микалев. «Как вам известно, дочь мистера Мида Татьяна приехала сюда на летние каникулы. Полагаю, вы уже встречались». Мерседес согласно кивает. Татьяна небрежно машет рукой из глубины помещения, будто все происходящее имеет к ней лишь опосредованное отношение. «И хорошо поладили», — вставляет слово мистер Мит. «Я бы даже сказал отлично, правда, Мерседес?» Во рту у нее пересыхает. «Итак, переговорив с твоим отцом, мы полагаем, что пришли к конструктивному соглашению», — продолжает мистер Микалев. «Татьяне надо с кем-то играть. Ей ужасно скучно целыми днями торчать на борту яхты, пока ее отец работает. Она нуждается в развлечениях и хорошей компании, чтобы можно было с кем-то поговорить. И ей хочется, чтобы этой компанией стала ты». Я знаю, что должна быть польщена его словами, но все это как-то жутко. будто она выбрала меня на витрине», — думает Мерседес, кивая. «Мистер Мид предлагает заплатить за то, чтобы кто-то другой исполнял твои обязанности в ресторане. Как тебе?» Она смотрит на отца. «Я знаю его как облупленного. Он попросил куда больше, чем на мою замену. Он отлично торгуется, даже если речь идет о продаже собственной дочери». «Мерседес, Кирида», — говорит Серджио, — «только представь, все лето до самого сентября сплошные развлечения. Да я в твоем возрасте что угодно бы отдал. Как же тебе повезло!» «Что скажешь, Мерседес?» — спрашивает по-английски мистер Мид. «Согласна?» На самом деле у нее нет выбора. Татьяна молча наблюдает за ней из-под полуприкрытых век. «Было бы и правда здорово», — размышляет она. «Не нужно будет таскать подносы на жаре и мыть посуду, пока не покраснеют руки. Можно будет с утра до ночи плавать в маске с трубкой, облазить все пляжи, до которых можно дойти пешком. А если мы захотим куда-нибудь съездить, герцог, наверное, даст нам машину. Хотя куда именно, я пока не знаю. Может, в горы или к храму. Но неужели такова дружба для этих людей? Простая сделка. Есть ли у меня право отказаться?» «Ладно», — отвечает она. Мужчины за столом удовлетворенно вздыхают. Татьяна вскакивает, хлопает в ладоши, подбегает к ней, хватает за руку и кричит. «Нам будет так весело! Ах, мерси, как же я рада, что ты согласилась! Мы станем самыми лучшими подругами! Пап, нам можно уже идти? Ну, пожалуйста! Мне не терпится посмотреть один пляж, а до темноты еще несколько часов!» «Конечно, можно, солнышко. Идите», — отвечает Татьяне мистер Мид. Мужчины опять поворачиваются друг к другу. «Отлично», — говорит мистер Микалев. «В таком случае послезавтра я принесу на подпись договор, не забыв включить в него пункты о неразглашении информации. Всем вам нужно будет его подписать, в том числе вашей жене и старшей дочери». Мерседес смотрит, не отводя глаз, на то, как ее превращают в товар. «Ура!» — восклицает Татьяна, опять хватает ее за руку и тащит к выходу из ресторана. «Вперед, Мерси! С этого дня ты принадлежишь мне!»